Так сложилось в моей жизни, что я имел счастье знать, общаться, пить, гулять, работать, слушать его вживую 18 лет до смерти и 25 с лишним лет после. Ни на один день он не уходит от меня, и я не перестаю восхищаться им. Я не знаю, как назвать наши отношения, дружба, не дружба, как он говорил, у нас одинаковый резус крови. Друзьями для него были те, кого он считал друзьями. Однажды я в китайском ресторанчике Нью-Йорка вытащил себе лепешку с предсказанием. Для того, чтобы иметь друзей, нужно быть одним из них. Володя это понимал буквально. Дружба – понятие круглосуточное. У меня свое личное отношение к Высоцкому. Как и к Райкину, к Папанову, к Жене Евстигнееву. Это люди штучные. То, что они делали на сцене, на съемочной площадке, на эстраде, необъяснимо. Когда я смотрел на Высоцкого, я понимал, кто-то свыше в него вкладывает то, что он делает, говорит, а главное, что пишет и что поет. Но начинал он для друзей на большом каретном. Переименован он теперь, стало все по-новой, там верь, не верь. И все же, где б ты ни был, где ты ни бредешь, нет-нет, да по каретному пройдешь. Я скажу, что тот полжизни потерял, кто в большом каретном не бывал. Мне повезло, я там бывал, и я слышал его обращение, его совет и предостережение, которое запомнил на всю жизнь. Мне в ресторане вечером вчера сказали с юморком и с этикетом, что стынет водка, выдохлась икра, и что у них ученый по ракетам. И помня многих с водкой пополам, не разобрав, что плещется в бокале, я, улыбаясь, подходил к столам и отзывался, если окликали. Со мной гитара, струны к ней в запас. И нравилось, что нынче в моде. К науке тяга сильная сейчас, но и к гитаре тяга есть в народе. Вот он надменный, словно Ришелье, почтенный, будто папа в старом скетче. Но это был директор ателье, и не был засекреченный ракетчик. Я выпил водку и разбил бокал. Мгновенно мне гитару дали в руки. Я три своих аккорда подобрал, запел и запил от любви к науке. И, обнимая женщину в колье и сделав вид, что хочет в песню вжиться, задумался директор ателье о том, что завтра скажет сослуживцам. Потом уж поздно ночью на дому, включив магнитофон в своем портфеле, он мне сказал: «Давай дружить с домами». Я ему сказал: «Давай, мой дом, твой дом, моделей». И, разорвав последнюю струну и утаив, что есть запас в кармане, я им сказал: «Привет, зайти не примену, но только если будет марсианин». Я шел домой под утро, как старик. Мне под ноги катились дети с горки, и аккуратный первый ученик шел в школу получать свои пятерки. Все правильно, мне по делам и по делам. Лишь первые пятерки получают. Не надо подходить к чужим столам и отзываться, если окликают. Кажется, так просто. Не надо подходить к чужим столам и отзываться, если окликают. А вот попробуйте по жизни, если получится. У него получалось.